как проявляется отвращение у детей. На физическом уровне. Когда ребенок испытывает отвращение, его тело реагирует бессознательно. Основные признаки. Первое. Мимика. Сморщенный нос, поджатые губы, высунутый язык, нахмуренные брови. Второе. Рефлекторные реакции. Ребенок может зажмурить глаза, зажать нос или даже отшатнуться. Третье. Тошнота. В сильных случаях отвращение может вызывать тошноту и рвотный рефлекс. В поведении. Ребенок выражает свое отвращение через действия. Первое. Отказ от еды. Ребенок может выплевывать пищу, отворачиваться, говорить «фу», если вкус или запах ему не нравится. Второе. Избегание контакта. Ребенок не хочет трогать грязные предметы, может отдернуть руку, если что-то кажется ему неприятным. Третье. Громкие эмоциональные реакции. Ребенок может издавать возгласы, убегать или трясти кистями рук, если коснулся чего-то, по его мнению, неприятного. В эмоциях. Первое. Отвращение к определенным предметам. Некоторые дети не переносят скользкие, липкие или мягкие текстуры. Например, кашу, комочки в каше, мокрый песок. Второе. Отвращение к запахам. Повышенная чувствительность к неприятным или резким запахам. Третье. Социальное отвращение. Ребенок может испытывать неприятие к грязной одежде, неопрятности или даже к определенным поступкам людей. Например, если кто-то ест руками, сморкается или чихает. Отвращение у ребенка – это не каприз, а важный защитный механизм, который помогает ему избегать потенциально опасных веществ, ситуаций или поведения. Эта эмоция способствует формированию гигиенических привычек, моральных принципов и понимания личных границ, что играет ключевую роль в его развитии и социализации. Когда отвращение – это норма, а когда – повод для беспокойства? Отвращение – это важный механизм выживания, который помогает сохранять физическое, эмоциональное и социальное благополучие. Однако в некоторых случаях оно может стать чрезмерным и мешать повседневной жизни. Если ребенок испытывает отвращение к обычным бытовым ситуациям, например, к еде, которая раньше ему нравилась, или к прикосновениям близких людей, это может указывать на изменения в эмоциональном состоянии ребенка, например, на повышенную тревожность, или на изменения в особенностях сенсорного восприятия, например, на появление гиперчувствительности к тактильным или вкусовым стимулам. Если такие изменения появляются внезапно или доставляют ребенку дискомфорт, это повод обратить внимание на его состояние. В некоторых случаях стоит обратиться к специалисту, чтобы понять, в чем причина и как можно помочь ребенку адаптироваться к этим изменениям. Отвращение — это естественный процесс, который помогает ребенку познавать мир и формировать личные границы. Однако это не означает, что родители должны поощрять все проявления отвращения. Важно различать ситуации и обстоятельства. Если отвращение выполняет защитную функцию, например, оберегает от испорченной еды или потенциально опасных веществ, это нормально. Но если оно начинает мешать, например, знакомству с новой полезной едой или адаптации к новым ситуациям, маме стоит мягко помочь ребенку решить эту проблему. Когда стоит обратить внимание на отвращение? Тревожные признаки, когда отвращение становится чрезмерным и начинает мешать. Отказ от множества продуктов. Если ребенок даже не хочет пробовать новые продукты или блюда, это может быть признаком пищевой избирательности или сенсорных особенностей. Чрезмерная реакция на грязь. Ребенок избегает песка, пластилина, земли, постоянно требует мыть руки. Это может сигнализировать о повышенной чувствительности. Резкое осуждение других. Ребенок отказывается играть с тем, кто испачкался, или считает кого-то плохим за необычное поведение. Здесь важно объяснить, что у всех разные привычки. Сильные эмоции. Если отвращение сопровождается истериками, раздражительностью, напряжениями мышц или потливостью, возможно, за ним скрываются внутренние страхи и тревога. Что делать, если отвращение слишком сильное? Если ребенок испытывает чрезмерное отвращение, важно не заставлять его насильно пробовать что-то новое. Вместо этого можно предлагать варианты, давая ему возможность выбора. Например, если он не хочет трогать песок, сначала можно предложить играть с ним совочком, а затем постепенно перейти к прикосновениям пальцем, а потом и рукой. Иногда ребенку просто нужно больше времени, чтобы привыкнуть к новым ощущениям. И создание позитивного опыта здесь играет важную роль. Превращая знакомство с новой едой, запахами или текстурами в игру, можно снизить тревогу и сделать процесс более увлекательным. Еще один важный момент — реакция родителей. Если мама и папа спокойно относятся к тому, что кажется им неприятным, это помогает ему справляться с собственными эмоциями. Однако, если сильное отвращение мешает повседневной жизни и вызывает у ребенка стресс, стоит обратиться за консультацией к детскому психологу или специалисту по сенсорной интеграции.